Дорогие радиослушатели, после короткого перерыва мы желаем опять продолжить наши беседы о молитве. Для освежения нашей памяти припомним в главных чертах, о чем мы уже говорили. В нашей первой главной мысли мы говорили о естестве молитвы. В ней мы подчеркнули, что Бог есть молитву слышащим Богом. Затем указали, почему мы должны молиться и чем является молитва. Вторую главную мысль мы посвятили предмету, о чем молиться. В третьей главной мысли нашего конспекта мы начали изучать предмет, как молиться. Мы увидели, во-первых, что мы должны молиться по воле Божьей, обращаясь к Богу во имя Иисуса Христа и молясь с верою. Сегодня продолжим эту тему, как молиться, и, во-вторых, отметим, что мы должны молиться определенно. Библия учит, что Бог желает, чтобы верующие в Него молились определенно, то есть об определенных предметах, и были определенными в своих просьбах. Во многих вопросах нашей ежедневной жизни наши просьбы определенные. Мы, придя в ресторан, не говорим: «Принесите мне немного пищи». Мы заботливо выбираем из меню, что мы желаем и за что мы в состоянии заплатить. Когда мы заказываем обед, мы определены в нашем избрании. Никакая женщина не идет в магазин и не просит: «Пожалуйста, дайте мне корзину продуктов». Скорее, она заботливо выбирает все, что ей нужно. Если мы довольно определены в вопросах повседневной жизни, то почему мы не можем также молиться определенно? Никто, у кого загорелся дом, не вызывает пожарную команду, говоря: «У меня загорелся дом. Можете ли вы когда-нибудь приехать, если вам будет угодно, чтобы потушить пожар?» Однако многие верующие христиане будут молиться о неспасенных своих родственниках, которые вскоре могут уйти в вечность на погибель, говоря: «Господи, если на это Твоя воля, когда-нибудь спаси моего брата». Современная идея и употребление молитвы настолько неопределены, что кажутся нелепыми и вредными. Молитва есть очень определенное прошение чего-то у Бога. Она должна быть определенной, подобно тому, как больной вызывает доктора или безработный просит работы. Библия учит, чтобы наши молитвы были определенными и точными. Молитва «Отче наш», в которой наш Спаситель учит всех молиться, является безусловно определенной. В ней Христос учит нас молиться о насущном хлебе. «Хлеб наш насущный подай нам на каждый день». Иначе говоря, вместо того, чтобы молиться общевключающими и неопределенными выражениями, Бог желает, чтобы верующие просили определенно то, что им нужно на этот день. Это означает, что верующий, живущий по воле Божьей, может в тот же день ожидать ответа на его молитву. Счастлив тот верующий, который с уверенностью может просить своего небесного Отца: «Хлеб мой насущный, дай мне на этот день». Ученики Иисуса Христа слышали Его молящимся и просили: «Господи, научи нас молиться, как Иоанн научил учеников своих». Евангелие от Луки, 11 глава, 1 стих. Итак, Иисус учил их молиться по примеру человека, который пошел к другу своему в полночь и сказал: «Друг, дай мне взаймы 3 хлеба». Он не просил: «Одолжи мне немного хлеба» или «Имеешь ли ты чего-нибудь покушать?», но скорее точно и определенно: «Дай мне взаймы 3 хлеба». Евангелие от Луки, 11 глава, 5 стих. О, какой чудный пример определенной молитвы дал нам Христос! Но эта идея присуща всем обетованиям во всей Библии относительно молитвы. Например, в Евангелии от Марка в 11 главе 24 стихе Иисус сказал: «Все, чего не будете просить в молитве, верьте, что получите, и будет вам». В этом обетовании мы имеем много чудных истин. Но заметим, что Иисус, несомненно, имел в виду, что когда мы молимся, мы должны иметь в уме определенные просьбы и уповать на Бога, что Он даст нам просимое. Молитва в библейском смысле означает в основном просить у Бога определенно того, чего мы желаем. Молиться означает не только просить, но просить чего-то. И прошение является вряд ли молитвой, если оно неопределенное. Сколько раз в Библии великие мужи Божьи определенно знали, чего они желали от Бога, просили и получали просимое. Вспомним Гедеона, который молился так: «Если ты спасешь Израиля рукою моею, как говорил ты, то вот я расстелю здесь на гумне стриженную шерсть. Если роса будет только на шерсти, а на всей земле сухо, то буду знать, что спасешь рукою моею Израиля, как говорил ты». Книга Судей, 6 глава, с 36 по 37 стих. На следующее утро, когда встал Гедеон, определенно шерсть была настолько пропитана водой, что он стал выжимать шерсть и выжал из шерсти росы целую чашу воды. Это была очень определенная молитва и определенный ответ. Но Гедеон пожелал еще быть более уверенным и с дерзновением изменил свое условие и опять помолился: «Не прогневайся на меня, если еще раз скажу и еще только однажды сделаю испытание над шерстью. Пусть будет сухо на одной только шерсти, а на всей земле пусть будет роса». Книга Судей, 6 глава, 39 стих. Определенно на следующее утро шерсть была сухая, а на всей земле была роса. Гедеон определенно знал, какого доказательства он ожидал от Бога, и, казалось, Бог благоволил послать его ему. Насколько освежительным является прекрасное повествование, переданное в книге Бытие в 24 главе о старом рабе Авраама, который был послан в Ур, чтобы найти жену Исааку. Его молитву мы находим с 12 по 14 стих. «И сказал: Господи Боже, господина моего Авраама, пошли ее сегодня навстречу мне и сотвори милость господина моим Авраамом. Вот я стою у источника воды, и дочери жителей города выходят черпать воду. И девица, которой я скажу: наклони кувшин твой, я напьюсь, и которая скажет: пей, я и верблюдам твоим дам пить, вот та, которую ты назначил рабу твоему Исааку, и посему узнаю я, что ты творишь милость господином моим». Не является ли это определенной молитвой? Он просил Бога, чтобы он послал ему ту девицу, которая была бы женою Исаака. В молитве он даже просил Бога, чтобы она употребила определенные слова: «Пей, я и верблюдам твоим дам пить». И когда он еще молился, нам сказано, вышла Ревека, дала ему напиться и предложила напоить также его верблюдов. Дальнейшие события показывали, что она была ответом на его и Авраама молитвы. И если бы сегодня мужчины и женщины так определенно молились о будущих мужьях и женах, в том же духе, несомненно, Бог руководил бы ими и определенно даровал бы им счастливые браки. Какая определенная была просьба Моисея, когда он попросил, чтобы разверзла земля уста свои и поглотила Корея, Дафана и Авьерона и их семьи? Книга Числа, 16 глава. И также Илия молился о засухе и получил засуху. Молился о дожде и получил дождь. Молился, чтобы снизошел огонь с неба, и снизошел огонь с неба. О, как определены были молитвы библейских мужей веры, которые получали от Бога просимое. И фактически, определенность некоторых этих мужей Божиих в их просьбах была настолько смелой, что иногда просто нам казалось надменной. Они определенно знали, чего они желали, просили и получали просимое. В Библии мы имеем много примеров мужей Божьих, которые определенно знали, чего они желали, и казалось, что они были в таком согласии с Богом, что чего они бы ни попросили, Бог точно и определенно давал им. Это были действительно определенные молитвы. Илья, если можно так выразиться, носил в кармане своем ключи от неба. Бог дал ему такую уверенность, что мог провозгласить царю: «Жив Господь Бог Израилев, перед которым я стою. В сии годы не будет ни росы, ни дождя, разве только по слову моему». Третья книга Царств, 17 глава, 1 стих. Это определенное знание, чего мы желаем, прошение его у Бога, ожидание его и сознание, что это в совершенной воле Божией, чтобы дать его, кажется и является волей Божией для каждого верующего, ибо у пророка Иеремии, 33 главе, 3 стихе сказано: «Воззови ко мне, и я отвечу тебе». Блажен тот верующий, который так живет по воле Божией, который так знает мысли Бога и который так знает определенные желания относительно его труда, что он может молиться, и Бог посылает ему просимое. Да поможет и нам Бог так молиться. Аминь.